Мы – Энаки, жители королевства Йоли, скромно примостившегося сбоку от темной империи. Наша страна крохотная и нищая. Большинство жителей – зверолюди, помесь магов и животных. От оборотней, шкуровертов, выворотней и метаморфов мы отличаемся тем, что звериная ипостась и есть наш истинный образ. Энаки не перевоплощаются в новолуние и не оборачиваются в иные личины во время полной луны. Усы, лапы и хвост – наш единственный внешний вид на всю жизнь. Почти все граждане Йоля – лисы, еноты, волки, медведи, люди-птицы и звероящеры и прочие волшебные помеси. Только здесь, в этой всеми забытой дыре, еще остались эльфы, пикси и другие малые народцы. В нашей стране попадаются и чистокровные человеки – маги, чародеи, ведьмы и ведьмаки из светлой и темной империи.